«Опять варяга петь?» – осипшим голосом спросил Фич. «В прошлый раз сработало. Да хоть чебурашку пой, Каруза», – пробормотал Олег, – «лишь бы помогло. Я ничего не успел сказать. Баюн, прикрой это шнаранье», – прогремел тот же голос, что требовал меч. Нечисть, услышав команду обладателя меча, перестала нас атаковать и начала судорожно вертеть головой, пытаясь предугадать направление атаки кота Баюна. «Кота Баюна! Кота Баюна! Кота Баюна! Это же персонаж народных сказок!» И в это же мгновение персонаж народных сказок приземлился на спину самого крупного оборотня, вцепился в него когтями, сделал раскачивающие движения корпусом, и оборотень начал заваливаться на бок. Еще один рывок, и скорость заваливания увеличилась. Как будто борцовский прием проводит, мелькнула у меня мысль. В подтверждение моей догадки Баюн, уронив оборотня, начал перебрасывающие движения, заваливая его на себя. В тот момент, когда он оказался спиной на полу, а оборотень, соответственно, над ним, кот начал делать жим оборотнем, приподняв его на полусогнутых лапах. А когда инерция, которую он придал оборотню, переместила того над котом, с усилием выпрямил лапы и отпустил противника. Гигантским шаром оборотень влетел в ряды своих соплеменников и смел их на отрезке в 5 метров, расчистив нам дорогу к коридору, в котором билась группа Марси. А Баюн, потратив на проведение этого великолепного броска не больше 5 секунд, уже вскочил на задние лапы, за 3 коротких шага набрал скорость, поднял передние лапы параллельно полу и, закрутившись вокруг своей оси, нанес следующему оборотню 4 скользящих удара в голову. От головы волка отлетело 3 приличных куска, а кот, не дожидаясь, пока тот упадет, сиганул к выходу из коридора, где сражался Марся и компания. Двоих вампиров он разрубил когтями пополам еще в прыжке, третьему снес голову и приземлился на спину четвертого, легко сбив его с ног. Сбив, он был вынужден высоко подпрыгнуть, чтобы не угодить под автоматную очередь кого-то из моих. «В кота не стрелять!» – бешено заорал я, перекрывая грохот выстрелов. Выстрелы смолкли, а кот приземлился на того же вампира, сжал его голову одной лапой и повернулся ко мне. «Вы чего ждете, придурки малохольные?» На чистом русском языке поинтересовался он. «Бегом в тоннель, и валите отсюда к нехорошей матери. Как вы вообще сюда попали, жертвы пьяного акушера?» Вот, мой лаконичный и красноречивый ответ. «Тупорылое стадо!» — взревел кот. «Я сказал, бегом в тоннель, мне вас тут вечно прикрывать». И, видимо, для усиления эффекта, сжал лапой череп притихшего вампира. Череп затрещал, мы ломанулись в тоннель. «Рысью, рысью!» — подгонял нас кот. Кстати, Баюн оказался мстительным товарищем. Я бежал последним, чем это животное и воспользовалось. Махнув длинным толстым хвостом, он влепил мне им по заднице такого пинделя, что я ускорился раза в 3 и снес всех своих парней. Отомстил, мешок с блохами, за подпорченную шкуру. «Подъем, молокососы! Подъем!» Продолжал стимулировать нас Баюн. Я готов был поклясться, что наше падение его развеселило, так как интонации стали другими. «И задницы свои прикрыть не забудьте», — посоветовал он нам спины. Вбежав в тоннель, я обернулся и увидел, что кота уже нет, а к выходу неуверенно подбирается нечисть. Осмотрелся. Все на месте, все целы. Повезло. «Саник, если бы мне было чем, я бы навалил полные штаны», — поделился со мной сокровенным Марся. «Не расстраивайся, мой неналивший друг», — поспешил успокоить его я. «Думается мне, не ты один страдаешь подобным недугом. И самое мерзопакостное, что шансы исправить эту оплошность тебе еще представится». «Командир», — спросил Олег, — «а почему ты этого зверя котом назвал?» «Олег, ты в детстве сказки читал?» «Ну, не так, чтобы очень», — замялся он. «Так, если бы очень, то знал бы, что Баюном в сказках звали кота. Так мы в сказку попали», — ошалело спросил Петюня. «Я тебе скажу, куда мы попали», — ответил вместо меня Марсель, — «потом, если захочешь». «Что будем делать, командир?» — спросил Фич и дал короткую очередь из пулеметов самого шустрого вампира. «Патронов почти нет. Что кошак велел, то и будем. А приказ?» — невесело поинтересовался Марся. «Выберемся на солнце, подумаем. Если выберемся, конечно. Так, в темпе вальса, начинаем отходить. Рафа, Вартанчик, отдайте свои патроны и бегом к нашим. Обрисуйте им картину, отправьте к нам Миколу, а сами вместе с Румыном и Максом поднимайтесь наверх. Пошли». Сдав патроны, бойцы ушуршали. Мы продолжили движение. «Марся, в тебя кровососы не стреляли». Шмальнул один придурок, но потом куда-то делся. «Видимо, к нам ушел. Дракула нам предлагал к нему перейти. Золото предлагал. И что с тем америкосом? Сгорел». «Это правильно», — злобно хмыкнул Марся. «А ты знаешь, почему первое время оборотни не атаковали? Ну, когда вы в зал вошли, надеялись на вампиров», — ответил я первое, что пришло на ум. «Хрена лысого. Мы главного оборотня завалили, так они после этого как будто зависли. А как вы его завалили?» — ошарашенно спросил я. «Мы, когда сюда перли, нашли труп америкоса. Его солнце сильно обожгло, видимо, когда термит пол обрушил. Вот он в коридоре ласты и завернул. А при нем М16 и два магазина с дум-думами. Так, когда главный оборотень к нам в коридор ломанулся, мы его из М16 встретили. А пулем со смещенным центром тяжести и тфиолетово, кого на куски рвать. Первый магазин его остановил, вырвав у него практически всю задницу, а после того, как он второй словил, так вообще начал назад отползать. Тут мы его кольями и нашпиговали. И, прикинь, после смерти он тоже в человека превратился. А куда он делся потом? Его вампиры к себе оттащили. Саня, а ты заметил, что от ранений кота оборотни и вампиры дохли, но не загорались и не превращались в людей? Заметил. Что думаешь? Не знаю, дружище. У меня в башке сейчас такой раздрай. Командир, это я. Не стрельните, прозвучал в гарнитуре голос Миколы. Парни, Микола подходит. Микола, стой на месте, мы до тебя сейчас допятимся. Обогнем тебя, и ты пойдешь замыкающим. Добро. Дошли до Миколы. Вампиры продолжали вяло атаковать, но узкий коридор не позволял им добраться до нас. Попытка кинуть в нас еще кого-нибудь из своих у них не прошла. Я отправил еще двоих на выход, а сами все пятились и пятились. Наконец добрались до зала с проломленным потолком. Добрались вовремя, патронов почти не осталось. Никогда в жизни я так не радовался солнцу. Осторожно отходим на освещенный участок. Микола, прикрой. Поднимаемся по одному. Микола короткими очередями сдерживал кровососов, а Мамилюк уже начал карабкаться наверх. Следующий, пошел, крикнул Пашка сверху. Микола, ползи сюда, скомандовал я. Термит, наверх. Микола в четыре прыжка добрался до нас, а термит начал подниматься. Вампиры из коридора не вылезали, солнце освещало почти все пространство перед нами. Следующий, пошел, проорали сверху. Микола, давай. Микола медленно, но верно начал карабкаться наверх. Капитан, закричал сверху румын, справа от вас есть еще один проход и позади вас тоже. Следите за ними, особенно за тем, что сзади, он в тени. Спасибо, понял. Олег, пошел. Но подняться он не успел. Из коридора справа от нас выскочил оборотень. Мгновение он постоял, а потом, взревев, кинулся в нашу сторону. Я выстрелил в него, но после четырех выстрелов автомат замолчал. Патронов у меня не осталось. Парни тоже попытались отстреливаться, но безуспешно. Загоревшись от солнечных лучей, вампир прыгнул вверх и уцепился за веревку. Из того же коридора выскочил еще один оборотень и также, обернувшись факелом, вцепился в ту же веревку. Сверху начали стрелять, но безрезультатно. Пламя от оборотней перекинулось на веревку. «Саник, они нас хотят отрезать», – заорал Марся. «Это я уже и сам понял. Но что делать?» Пока мы думали, из коридора выскочили еще два оборотня и повторили тот же трюк, но со второй веревкой. В итоге через две минуты возле нас догорало четыре оборотня, а путь наверх нам был отрезан. «Капитан», – снова заорал румын, – «уходите оттуда в оставшийся коридор. Он должен вывести вас наверх. Не стойте тут. Если оборотни бросятся на вас, солнце не успеет их сжечь. Колья кидайте. Микола, уводи пацанов». Вниз посыпались колья. Мы их сгребли и бодренько побежали к коридору, указанному румыном. Я заходил последним и увидел, как сбоку ко мне бежит факел размером с оборотня. Заскочив в коридор на 2 метра, я упер дрын в пол и стал ждать. Почти сразу горящий оборотень ввалился в коридор и напоролся на дрын. Раздался рык. Он попытался дотянуться до меня, но был слишком слаб от ожогов и торчащего в груди кола. «Хороший факел», — выдал позади меня Марся, — «хоть не так темно будет». «Ходу, Марся, ходу», — обернулся я к нему. Уже отозвался он и ломанулся вперед. Показалась лестница, которая уходила наверх. Судя по топоту, доносящемуся сверху, По ней неслись мои бойцы. Пробежав два пролета, мы выскочили на площадку. На ней нас ждал Ильдар. «Чего ты ждешь? Почему стоишь?» «Вас жду, чтобы в боковой коридор не убежали». Он показал на темный проем. «Не боись, не заблудимся». И мы втроем побежали дальше. Пробежав еще три пролета, я услышал, что Олег, бежавший впереди и выше нас, ломится обратно. «Стоять!» – скомандовал я своим. И тут к нам выбежал Олег. «Командир, звездец, путь наверх отрезан. Там коридор, длинный и широкий. По нему мне навстречу шло 5 оборотней, а по потолку вампиры ползли». Сверху раздался рев оборотней. «Вниз!» – скомандовал я. Марся припустил первым. Добежав до площадки, где нас встречал Ильдар, он резко тормознул. «Саник, снизу тоже кто-то ломится, и точно, не наши!» «В свободный коридор!» – рявкнул я, и мы дружно ломанулись туда. Позади нас слышалось рычание нечисти. По выбранному коридору мы неслись уже 2 минуты. В сложившейся ситуации было всего 2 положительных момента. Мы были до сих пор живы, и на стенах начали попадаться горящие факелы. Я бежал последним, постоянно оглядываясь. «Командир!» — крикнул бегущий впереди Олег. «Тут перекресток. Куда направимся?» Я задумался. «Видимо, прямо», — сделал вывод Олег, так как с обеих сторон перпендикулярного коридора раздалось рычание и топот ног. Проскочив обнаруженный Олегом перекресток, мы очень скоро уперлись в огромную дверь, обитую металлом, с окном, зарешеченным толстыми металлическими прутьями, закрытую с нашей стороны на массивный засов. «Открывать будем», — поинтересовался Олег. «Лучше не надо», — посоветовал Марся. «Черт его знает, что там может быть. Тогда нужно поспешить к перекрестку», — посоветовал Ильдар. «Поддерживаю», — согласился я с врачом и развернулся в обратном направлении. А в обратном направлении нас поджидал неприятный сюрприз. Из обоих боковых коридоров медленно вышли оборотни. «Валим!» – дурным голосом взревел я. «Куда?» – поинтересовался Марся. «Олег, к черту дверь!» – рявкнул Ильдар. «Засов заело!» – простонал Олег. Я схватил факел со стены и кинул его в приближающихся оборотней. Не докинул. Олег и Ильдар кряхтели, пытаясь открыть засов. «Марся, помоги им!» – скомандовал я. «А ты?» – напрягся он. «Выполнять, твою мать!» – рассвирепел я. А сам схватил 2 оставшихся длинных дрына, прижал их к туловищу и начал медленный разбег. «Хотя бы 2 оборотней положу, а не положу, так хоть придержу, чем выиграю своим парням время. Время, чтобы укрыться за дверью, хотя за этой дверью может поджидать еще большая опасность. Командир, если ты не хочешь героически погибнуть в неравной схватке с превосходящими силами противника, беги обратно». Мы открыли дверь, раздался взволнованный и чуть насмешливый голос Олега. Без единого возгласа я запустил кольями в оборотни и, мгновенно развернувшись, стартовал к своим. Олег и Ильдар были уже за дверью, Марся стоял в проеме. «Беги, Фрист, беги!» – заорал он. Я на всякий случай прибавил газу и проорал. «Догоню, всех уволю!» Буквально пролетев мимо Марси, затормозить я сумел, только врезавшись в Ильдара. Марся захлопнул дверь и лязгнул чем-то железным. «Все! Писец! Приплыли!» – резюмировал Олег, разглядывая помещение, в котором мы оказались. «Можно курить в отсеках». Я проследил за лучом его фонаря и так же, как он, пришел к печальному выводу. Мы оказались в западне. За дверкой, в которую мы так ломились, оказался длинный склад, заставленный какими-то ящиками вдоль стен. И склад имел только один выход. Он же был входом. «Марся, что с дверью?» Вспомнил я про оборотней. «Все хорошо», — заверил он. «С этой стороны тоже засов. Я его уже закрыл. Сейчас еще ящиков наложим, и хрен кто пройдет. А оборотни? А оборотни?» Марся осторожно глянул в зарешеченное окно, сидят метрах в 5 от двери. Ждут чего-то. Я подошел к двери и тоже выглянул в окошко. 3 здоровенных оборотня спокойно сидели и тупо пялились на нашу дверь. Попыток взломать ее они не предпринимали. «Так, братцы мои, давайте осмотримся. Может быть, выход какой найдем. Марся, ты на шухере, а остальные осторожно все осматривают». Вооружившись ножами и короткими кольями, мы начали осмотр склада. Первое, что бросилось в глаза, ящики, точнее их состояние. Судя по облупившейся краске, лежат они тут давно, очень давно. «Командир», — позвал Ильдар, — «глянь сюда». В свете его фонаря, направленного на один из ящиков, прорисовался почти выцветший знак, представляющий собой вписанный в овал обоюдосторонний меч. Вокруг меча обвивалась лента. Присутствовали на символе и руны. «Вот это да!» – воскликнул я. «Знакомый символ?» – спросил Ильдар. «Если я не ошибаюсь, это символ Анинерби. Это гитлеровская контора», – уточнил Ильдар. «Она самая. А что может быть в ящиках? И откуда они тут вообще взялись? У меня только одна версия. В годы Великой Отечественной эта территория была оккупирована немцами. Не узнать, что тут, возможно, захоронен Дракула, они не могли. А если узнали, то эта архиважнейшая весть не могла не дойти до той сволочной конторы. Тут, скорее всего, ребятишки Гиммлера тоже ковырялись, но ничего не нашли, а архивы остались. И где теперь архивы?» – спросил Ильдар. «Вопрос на миллион», – задумчиво ответил я. «Наши предполагали, что они или спрятаны хорошо, или достались американцам. Присутствие тут последних, во главе с профессором с очень американской фамилией Шнайдер, косвенно подтверждает последнюю версию. А ты откуда так хорошо про эту контору знаешь?» Интересовался в свое время новой Швабией, а она с Анинерби тесно связана. Вот и запомнил. Ладно, что такое новая Швабия, я у тебя потом спрошу. Ты, историк, лучше скажи, что в ящиках, что угодно, от археологических инструментов до какой-нибудь оккультной ерунды. Может, проверим. Давай. Совместными усилиями мы сняли со стеллажа один ящик, сбили крышку, а там, Господи, взмолился подошедший Олег, сделай так, чтобы тут же лежали патроны к этой милой игрушке. В раскрытом нами ящике, в толстом слое оружейной смазки, лежал немецкий, единый, пулемет МГ-42. «Что там?» – спросил стоящий на стреме у двери Марся. «Сейчас увидишь», – пообещал Олег и вынул из ящика находку. «Апа!» – радостно воскликнул Марся. «Рабочий, а что с ним будет? Он же как швейцарские часы. Олег, проверить его можешь. Обижаешь, командир. Тунгус нас с кремниевыми ружьями учил работать, а эту прелесть я знаю, как свой винторез. Добро, Ильдар, шмонаем все подряд, ищем патроны». И мы загрохотали ящиками. Через 5 минут, обыскав всю правую часть склада, мы стали обладателями 10 МГ-42, двух ящиков автоматов МП-40, незаслуженно именуемыми Шмайсер, одного ящика пистолетов Вальтер с саперными лопатками, пустыми фляжками, немецкими касками, штык-ножами и одним патефоном без пластинок. Олег, убедившийся в исправности пулеметов, приступил к осмотру автоматов. «Так, переходим к левой части склада, не теряя надежды на обнаружение патронов», — скомандовал я. И надежда моя оправдалась. В первом же ящике лежали снаряженные ленты для МГ-42. «Интересно», — восторженно попискивая, озадачился Ильдар, «а патроны не отсырели. Сейчас узнаем». Обнадежил его Олег и начал заряжать ленту в пулемет. «Так, Марся, отойди». Он подошел к двери, выставил ствол в окно, перекрестился и с криком «Смерть фашистским оккупантам!» нажал на гашетку. По ушам долбанул грохот пулемета. «Эх, хорошо!» — крякнул довольный Олег. Потом посмотрел в окно и радостно заявил. «Остались от козлика рожки до ножки. Попал!» — поинтересовался Марсель, подходя к двери. «Получите и распишитесь», — ответил Олег. «Вот это мощь!» — восхитился тот. «Саник, одного пополам разрезало. Сдох. Вроде да. А остальные? Удрали в боковые коридоры. Соображают, гады. Так, Олег, ты теперь на стреме. Марся, помогай нам». Результат поиска превзошел все наши самые смелые ожидания. Патронов было много. Очень много. И для пулеметов, и для автоматов, даже для вальтеров. Я отыскал в карманах сигареты. Закурив, мы начали раскладывать боеприпасы по карманам. Интересно, сделав затяжку, поинтересовался Ильдар, сколько патронов нам нужно взять с собой, чтобы добраться до солнца. Меня вот что интересует, озадачился я другим вопросом. Кто те 3 мужика, что с таким профессионализмом валили вампиров и помогли нам сбежать? Хороший вопрос, согласился Марся. Данную тему мы не успели развить, так как подал голос стоящий на стреме Олег. Мужики, там какое-то движение. Мы соскочили и попытались хоть что-нибудь разглядеть. Вроде все спокойно. Олег, с чего ты взял, что там движение? Хмуро осведомился Марся. С того, что видел, как слева направо кто-то или что-то пересекло наш коридорчик. Русские, сдавайтесь. Раздался голос на русском языке, с диким английским акцентом. Русские не сдаются. Заорал Марся неведомому собеседнику в ответ. «Вот насчет русских это ты, татарин», — подметил верно, с издевкой протянул Ильдар. Марся недоуменно поглядел на Ильдара, потом на меня и на расплывшегося в улыбке Олега, а потом он сообразил, что именно нас развеселило, и быстро добавил: «Татары, кстати, тоже». Я не стал дожидаться ответа на Марсины лозунги и поинтересовался: «Кто это там гавкает?» «Русские, сдавайтесь», — раздалось прежнее требование. «А татары?» — поинтересовался я. «Татары, сдавайтесь», — прозвучало в ответ. «Ну, хвала всем богам», — прокомментировал я, — «дискриминацию по национальному признаку устранили, теперь можно и по существу поговорить». Я прокашлялся и заорал на английском: «Кто ты и чего от нас хочешь? Кто со мной говорит?» Прилетело в ответ на английском: «Командир», — зашептал Ильдар, который лучше, чем я, говорил на английском. Если бы не английский язык, то я бы подумал, что там стоит зяма или кто-то из его родственников. «Согласись, еврейская манера у собеседника». «Еврейская», — согласился я, «или манера человека, привыкшего командовать. Думаешь, это кто-то из командного состава америкосов? Сейчас проверим», — пообещал я и заорал: «Шнайдер, ты еврей?» «Нет, я не еврей, я немец», — моментально раздалось в ответ. «Вот и познакомились», — сообщил я своим. «Вот и верь после этого Дракулам. И чего тебе, фашисту, нужно?» «Русские, сдавайтесь», — проигнорировав фашиста, снова потребовал Шнайдер. «Ты другие слова знаешь», — не выдержав, крикнул Ильдар. «А это кто?» «Тебе, покойнику, какая разница?» — ответил Ильдар. «Шнайдер, чего ты хочешь?» — решил я вернуть разговор в рабочее русло. «Про сдачу мы уже поняли. Русские», — начал он, но закончить не успел. Взревели два оборотня, а потом закричал сам Шнайдер. Точнее, завизжал от страха. Мы приникли к окну. Из левого рукава послышался визг собаки, которой кто-то, сильный и страшный, делает больно. Из правого – приглушенный рык, наталкивающий на мысль об удушении. Шнайдер закричал снова и метнулся из правой части в левую. «Дэв, принимай гостя», — послышался насмешливый голос из правого рукава. Голос был нам знаком. «Командир», — зашептал Олег, — «кажется, опять кот». Шнайдер закричал снова и выбежал в наш коридор. Выбежал и встал к нам спиной. Встал и начал вглядываться в другой конец коридора. Видимо, опасность, которая исходила оттуда, была страшнее наших пулеметов. «Иди ко мне, радость моя», — раздался незнакомый нам голос из левого рукава. Голос был низким и хриплым. Шнайдер начал пятиться в нашу сторону. Когда он оказался на равном отдалении от нас и перекрестка, из правого коридора нам крикнул кот: «Уральцы, вы сдаваться не надумали?» «Нет», — ответил я за всех. «Хорошо, капитан, слушай сюда. Я сейчас выйду в коридор, не стреляйте только. Мне нужен Шнайдер, и нужен живым». «Давай», — ответил я Баюну, — «только для начала башку свою покажи». Из-за угла выглянул Баюн. Убедившись, что идентификация произошла, он медленно, как обычный домашний кот, потерся мордой об угол, не спеша вышел, обтираясь шкуркой об угол и стену, задрал хвост палкой и замер, видимо, наслаждаясь произведенным на Шнайдера эффектом. Эффект был выражен в намокающих штанах америкоса. «Я бы тоже обделался, если бы на меня такая машина вышла», — прошептал Марся. Когда эффект достиг пола и начал растекаться, Баюн отвел уши назад и прыгнул. Но прыгнул не прямо на Шнайдера. Оттолкнувшись от пола, он прыгнул на правую стену. Оттуда перескочил на левую, а со стены соскочил на пол, приземлившись за спиной америкоса. «Я ж тебе говорил, дурачок». Баюн встал на задние лапы и положил Шнайдеру на плечо переднюю левую. «Вешайся сам». «Не повесился». «Зря. Старших нужно». Договорить Баюн не успел. Шнайдер упал в обморок, растянувшись в собственной луже. Баюн посмотрел на бесчувственного американца, вздохнул, пробормотал: «Хлебковат нынче враг пошел». Наклонился, взял Шнайдера зубами за ворот куртки и, как кошка-котенка, поволок к перекрестку. Затащив его за угол, кот, судя по бормотанию, передал бесчувственное тело кому-то из своих, после чего он развернулся и направился в нашу сторону. Баюн медленно шел к нам, а мы молча смотрели на него, как кролики на удава. Когда до двери осталось пара метров, он сел, поправив усы, вопросительно посмотрел на нас и спросил: «Вы, четыре идиота, почему до сих пор здесь? А куда нам?» — робко поинтересовался я. «Я не о том спрашиваю», — пояснил он. «Меня интересует, «Почему вы не ушли наверх?» «Не успели», — объяснил я, — «нас оборотни от своих отрезали, пришлось срочно сваливать. Вот и заныкались тут». Баюн помолчал, потом посмотрел на останки оборотня за спиной и снова спросил. «Волка вы завалили?» «Мы». «Чем?» «Пулеметом». «Так, я вижу, что не руками». «Где патроны взяли?» «В каморке нашли». Увидев его прищурившиеся глаза, я тотчас пояснил. «Тут склад немецкого оружия и боеприпасов. Все рабочее. На оборотне и проверили. Ну-ка, ну-ка», будто вспомнив что-то, приподнялся на лапы кот. «Отойдите от двери». Мы послушно отошли назад. Баюн приблизился к двери, приподнялся на задних лапах, заглянул в окошко и пробурчал. «Точно. Помню. Так, олухи царя небесного, посидите пока тут, мне со старшим посоветоваться нужно», сообщил Баюн и моментально скрылся в коридоре, из которого пришел. «Саник, ты ему веришь?» — тихо спросил Марся. «Я ему доверяю. Если бы не он, мы бы еще в подвале легли». «Интересно», — начал рассуждать Олег, — «почему он нам помогает? Судя по всему, у кота и неизвестной нам группы какие-то личные разборки с Дракулой. И пока кот против Дракулы, он наш союзник. Враг моего врага, мой друг», — философски заметил Ильдар. «А тебя не удивляет, что он кот?» — хмуро спросил Марся. «Марся, после того, как я повоевал с вампирами и оборотнями, я уже ничему не удивлюсь». Из-за угла бесшумно появился Баюн. «Тут они», — крикнул он кому-то вглубь коридора, а сам быстро направился к нам. «Так, шпана, сейчас берите по пулемету каждый и все вальтеры. Там, в глубине, под нижним ящиком, должны быть две тележки. На них грузите максимальное количество патронов и скорым шагом двигайтесь за мной. За 4 ходки мы должны перетащить все патроны к пулеметам и пистолетам. Чего встали? Шевелимся». «Баюн», — неуверенно протянул я, — «мы очень ценим твои поступки, особенно там, в подвале. Но не мог бы ты пояснить, куда именно мы должны выдвигаться? И главное, что будет, если мы тебя пошлем?» «Капитан», — все так же миролюбиво ответил кот, — «если ты, поганец мелкий, будешь выпендриваться не по делу, я вас сам кончу, чем существенно облегчу своим задачу». После такого многообещающего ответа он подошел к двери и приложил лапу в районе засова. Звякнул металл, проскрипело дерево. Из двери, с нашей стороны, появился коготь кота. Коготь был стального цвета. Мы зачарованно наблюдали за когтем, который, как бумагу, разрезал обитое металлом дерево и на данный момент двигался по дуге, отделяя часть, на которой крепился засов, от основного полотна. С грохотом упал на пол кусок двери с засовом. Мы вышли из оцепенения, а Баюн толкнул ничем не удерживаемую дверь и, когда она открылась, скомандовал: «Дубль 2. В глубине, под нижним ящиком слева, берем две тележки и грузим на них патроны. Патроны только к пулеметам и пистолетам. Сами стволы тоже не забываем. Бегом». Мы сорвались с места. В кратчайшие сроки были обнаружены требуемые тележки, поставлены на колеса, и пошел процесс с погрузки боеприпасов. Через 3 минуты караван, состоящий из 4 бойцов элитного, как мне думалось до сегодняшнего дня, специального подразделения, кряхтя и тихо матерясь, двигался в неизвестном направлении. Возглавлял процессию кот. Проплутав больше 10 минут по множеству коридоров, мы вышли к огромной железной двери. Дверь была приоткрыта, а возле двери сидел тот самый карликовый циклоп, который сражался с нечистью в подвале и кидался в нас вампирами. Увидав его, мы встали, а он, не успев ничего сказать, вдруг начал увеличиваться в размерах. «Господа спецназеры», — быстро заговорил Баюн, — «разрешите представить, перед вами один из наших воинов, Дев, и не нужно его бояться, а то он весь проход загородит. Ильдар», — рявкнул кот, — «отвлекись от него». Ильдар вздрогнул и часто заморгал, а Дев начал плавно возвращаться к первоначальным размерам. «Эти что ли?» — спросил он кота. «Они, раздолбай. Куда разгружать? А там, прямо за дверью, и ставьте». Выгрузив патроны, мы, сопровождаемые котом, пошли за очередной партией. В итоге через полчаса все патроны были перевезены под охрану Дева, а мы, уставшие и потные, были построены котом в шеренгу. «Значит, так», — Баюн задрал хвост и прошелся вдоль нашего короткого строя. «Сейчас вы познакомитесь с массой интересных персонажей. Хочу предупредить сразу. Пальцем не показывать, не ржать, в обморок не падать. Именно у одного из этих персонажей вы получите ответы на все ваши вопросы. Но, Без разрешения рот не открывать. Считайте, что стоите перед генералом армии. Все понятно, недоумки. Не слышу. Так точно, в разнобой ответили мы. Что о? Раздраженно, как наш инструктор Волгалли протянул Баюн. Повторного ответа он не дождался. Подняв на нас глаза, наткнулся на удивленные, в лучшем случае, а в худшем, очень злые взгляды. «Слышь, ты, мешок с блохами», сквозь зубы обратился к нему Марся, «я из тебя сейчас воротник сделаю, и мне фиолетово, что я тут лягу». Кот помолчал, а потом весело сообщил, «шучу, шучу, пошли знакомиться», и мы пошли. Пройдя от ящиков с патронами по короткому коридору, мы вышли в широкий зал, освещенный не только факелами, но и множеством свечей. У правой стены стоял большой стол, за которым сидели озвученные Баюном персонажи. Ближе всех к нам на деревянной лавке сидел некто в восточном халате и с тюбетейкой на голове. Из особенностей гостя из солнечного Узбекистана в глаза бросались ноги, заканчивающиеся копытами, как у лошади, и рожки на голове, немного возвышающиеся над тюбетейкой. Следующим сидел лохматый мужик в грязной и рваной косоворотке, который бился в подвалах с вампирами. Он хмуро посмотрел на нас единственным глазом, хмуро кивнул и продолжил хлебать что-то из деревянной миски. На столе, рядом с ним, лежали две дубинки, очень похожие на деревянные. После одноглазого мужика восседал тот самый рыцарь в черных доспехах. Сейчас он был без шлема и занимался тем, что странным точильным камнем правил клинок своего меча. Меча, которым он разрубил трех оборотней, метнув меч с другого конца зала. Рыцарю на вид было чуть больше 40, длинные светлые волосы были стянуты кожаным ремешком, лицо не вызывало неприязни, но было незапоминающимся, пока он не поднял на нас глаза. Глаза оказались красными и без зрачков. На доспехах, точнее на нагрудной пластине, была изображена какая-то красная птица. «Командир», — зашептал Ильдар, — «вот тот товарищ из Средней Азии мне сильно напоминает Шурали. Это который герой башкирских сказок». Наморщив мозг, вспомнил я. «Именно», — подтвердил Ильдар. «А тот одноглазый товарищ, который сторожит входную дверь, судя по внешнему виду и способности за счет страха окружающих увеличиваться, это Дев. Ты тоже эту сказку ребенку читал?» — зашептал в ответ я. Ильдар кивнул. Я внимательно пригляделся к присутствующим. «Так, кот Баюн опознан, нужно разбираться с остальными». Я вспомнил все сказки, которые читал дочери и которые читали мне родители. Опознание лохматого одноглазого мужика произошло мгновенно, лихо одноглазые. А рыцарь, особенно глаза, не вписывался ни в одну из них. Сидящие за столом хозяева замка молча, с улыбками глядели на нас. В конце концов, лихо не выдержал и заявил рыцарю. «Кощей, тебя они не узнали». «Кто?» Хором выпалили мы. «Рыцарь, он же, как выяснилось, Кощей Бессмертный», усмехнулся и велел. «Капитан, прошу тебя и твоих воинов за стол. Хлеб соль откушать». Мы переглянулись и неуверенно уселись напротив хозяев. «Если это Кощей, то какая же Баба Яга?» — пробормотал Олег. Словно услышав шепот Олега, Кощей крикнул. «Яга, неси на стол. Негоже гостей заставлять ждать». «Иду, иду», — послышался позади нас молодой звонкий голос. Мы, как один, обернулись и зависли. Олег вообще забыл, как дышать. Из глубины зала в нашу сторону шла женщина, даже девушка. Высокая, не меньше 1,75 м. Грива белых волос, как и у Кощея, перехвачена ремешком, что позволяло оценить высокий лоб и очень красивое лицо. Огромные зеленые глаза, тонкий прямой нос и пухлые губы заставили шумно задышать даже Ильдара. Тонкую талию подчеркивал широкий темный пояс, что вкупе с плотными бедрами и пышной грудью являло картину из цикла «Мечта Иротамана». Одежда Яги соответствовала ее внешним данным. Короткая белая блузка с расстегнутыми верхними пуговицами на грани приличия, темные брюки, обтягивающие стройные ноги, и высокие черные сапоги без каблуков, но с металлическими носками и шпорами. Мы дружно сглотнули, Олег тихо и протяжно простонал. Насладившись произведенным эффектом, Яга поставила на стол 4 деревянные миски и 4 ложки, разлила в миске какую-то вкусно пахнущую похлебку. Почувствовав запах похлебки, я осознал, насколько я голоден. «Кушайте, гости дорогие», — промурлыкала Яга и села за стол со стороны Кощея, оказавшись точно напротив Олега. «Яга», — неуверенно прокашлялся я, — «нам бы». «Кому Яга, а кому и Едвига», — перебила она меня, не отрывая заинтересованного взгляда от Олега. «Прошу прощения, Едвига, исправился я, нам бы хлеба, пожалуйста». Она толкнула в мою сторону корзину с крупными ломтями хлеба. При этом она наклонилась, и сидящий напротив Олег, успевший оценить, что именно скрывает блузка, выронил ложку. Я поглядел на Кощея, который с насмешкой наблюдал за реакцией Олега, и скомандовал: «Марся, пока наш половой террорист тут все слюной не залил, дай ему по башке, и пусть он уже ждет». Но Яга опередила Марселя и, быстро подняв ложку, протянула: «Олежек, кушай, остынет». Олег на автомате начал есть. Насыпь она ему в тарелку песка в перемешку с гвоздями, он бы и это съел, да еще и добавки бы попросил. Я быстро расправился со своей порцией и выжидательно посмотрел на Кощея. «Говори, капитан», — позволил он. «Во-первых, я прокашлялся, хочу поблагодарить вас всех за спасение жизни моих парней. Во-вторых, скажите мне, герой сказок, мы с ума сошли, или у нас глюки такие навороченные?» «Не переживай, капитан», — успокоил меня Кощей. «Вы не сошли с ума, и у вас не глюки. Просто вы оказались не в том месте и не в то время. Какова наша судьба?» — перебил я его. «Если сегодняшний бой закончится в нашу пользу, то мы выведем вас наверх, и вы отправитесь на базу». «Бой?» — переспросил я. «А ты умеешь ухватить суть?» — похвалил меня Кощей. «Но давай по порядку. Очень давно, очень, между такими, как мы». Кощей кивнул в сторону своих сторонников, был заключен договор. Он поделил, выражаясь современным языком, территории влияния, а также правила поведения в отношении друг друга и в отношении вас, простых смертных. Чтобы не вдаваться в подробности, озвучу лишь те, которые касаются сегодняшних событий. Первое. Нельзя захватывать земли других. Второе. Нельзя уничтожать смертных, обитающих на чужих территориях. А если смертные сами приперлись на твою землю? Перебил я Кощея. Не имеет значения. Чужих смертных требуется отогнать, напугать или обмануть. Но нельзя их трогать. Тем более солдат. Относительно недавно, по нашим меркам, Цепеш нарушил все, что мог. Он начал, как вы выражаетесь, творить беспредел. Он и его покойный брат. Уже покойный, усмехнулся Кощей и посмотрел на Марселя. Так вот, за свое поведение Цепеш был усыплен и помещен по месту жительства, так сказать. А почему вы его не убили? Поинтересовался Ильдар. Нас осталось слишком мало, и убивать себе подобных неразумно. Пока, более-менее, понятно, высказался я, что произошло в период с 39 по 45 год прошлого века. Ты про немцев? Именно. Немчура, точнее их глупая организация, выяснила место захоронения Дракулы и прибыла сюда, чтобы его воскресить. Их попытка не увенчалась успехом, но записи о данной операции остались. После войны они попали в руки американцам, а те, воспользовавшись моментом, смогли осуществить задуманное. «А почему вы не перебили всех еще на подходе?» «Не забывай про договор», — ответил Кощей. «Чужих, да еще на чужой территории, мы трогать не имеем права. Но мы попытались исправить положение, подкинув сведения об экспедиции вашему румыну. Жаль, что твой начальник не придал им должного значения. Вы знаете про барона?» — удивился я. «И про Святогора тоже», — улыбнулся он. «Нам оставалось только ждать. И как только Шнайдер воскресил Дракулу и его брата, мы атаковали его».